Глава 8. Текущие проблемы. Добравшись до окраин ближайшего провинциального городка, Рико приткнулся на парковку, с которой отлично было видно главную улицу. Если и здесь объявили план перехват, то дело плохо. Но нет. Он проторчал на парковке около часа, прячась в своем гравилёте, наблюдая за оживлённой улочкой напротив, и всего пару раз заметил машину копов. Те спокойно катались по своим делам, без всякой спешки и паники. Он всё-таки выскочил? Сбежал? Рико медленно увёл гравилёт с улицы, загнал на парковку за домами, после чего вышел из машины, накинул капюшон на голову и побрел в сторону главной улицы. Пройдя какую-то сотню метров, он увидел небольшую кафешку. Людей в ней было немного, так что Рико зашел, заказал себе пиво и легкий перекус, уселся за столик в самом углу, где его было не видно с улицы, а сам он с легкостью контролировал вход и весь зал кафешки. Ему принесли заказ, и он не спеша принялся за еду. Черт подери, как же все-таки они попали? Кто-то точно знал об их планах и все подстроил так, чтобы они засветились по полной и оказались в полной заднице. Но как еще? Они завалили конгрессмена. Настоящего живого человека, а не какой-то там дубль. В этот момент начались новости. Эрик оторвался от еды, уставился на экран. «Убийство конгрессмена Кейна является делом рук 8-го флота», вещала ведущая серьезным видом. «Досконально установлено, что убийство конгрессмена готовило одно из подразделений Департамента контрразведки, а курировал этот вопрос один из высокопоставленных офицеров этой службы. Уже начато служебное расследование, и директор департамента отстранен от руководства». Вот оно. Все, что произошло, было лишь началом. Камушек, который своим падением вызвал целую лавину событий. Теперь уже у Рика не было никаких сомнений. Все произошедшее является ничем иным, как началом атаки на 8-й флот. Между тем на экране появился какой-то лощёный тип в дорогом деловом костюме, который, брызжа слюной, чуть ли не орал в камеру. «А если до этого в сторону контрразведывательного департамента сыпались обвинения в бездеятельности и разбазаривании средств налогоплательщиков, то теперь мы наконец-то убедились в том, что себя представляет эта организация. Они не просто тунеядцы и лодыри. 8-й флот — это не что иное, как средоточие террористов и сепаратистов, которые спят и видят, как разрушают ассамблею. Или, что того хуже, захватывают ее. Я уже давным-давно говорил, что необходима децентрализация. Сектора должны обеспечить себе должную защиту и самостоятельно решать свои проблемы. В случае, если их сил не хватит, то...» Следующее интервью было не лучше. Очередной сенатор доказывал, что ВКС является просто кнутом правительства и применяется исключительно в качестве меры устрашения своих же граждан. Рико все эти разговоры совершенно не нравились. Лично для него все было предельно ясно. Дубли начали воплощать в жизнь ту задачу, ради которой их и создали. Он нисколько бы не удивился, что оба деятеля, только что мелькнувшие на экране, этими самыми дублями являются. Или того хуже. Это настоящие, живые люди, но из-за собственного скудоумия, из-за жажды власти, денег, поддерживают идеи, которые продвигают диверсанты чужих. После всех интервью на экране вновь появилась ведущая новостей, которая подвела итог, заявив, что корабли 8-го флота, находящиеся в секторе, отказались подчиняться приказам и улетели. Куда — неизвестно. Главное для Рика — в новостях ни слова не упоминалось о его товарищах, вообще ни слова. Может, им тоже удалось сбежать? Если так, то отлично. На планете все успокоится, и он сможет спокойно... В этот момент дикторша выдала. «Лица, совершившие убийство конгрессмена Кейна, все еще скрываются. Если вы увидите кого-то из этих людей, немедленно сообщите в полицию или свяжитесь с ближайшей базой ПСО». На экране появились фото Рика, Либерти, Куража и Игоря Анатольевича. Фото оказались далеко не лучшего качества, но все же лица на них были легко узнаваемыми. Ну же, черт! Рика быстро разобрался со своей едой, покинул кафе и пошагал дальше по улице. Он планировал сделать круг и зайти на парковку с другой стороны. Если в кафе его узнали, то не стоит показывать еще и тачку, на которой он уедет. Когда он почти дошел до переулка, через который планировал добраться до парковки, рядом с ним коротко рявкнула сирена. Он повернул голову и увидел полицейский гравилёт, из которого выбрались двое в форме стражей порядка. направившихся сразу к нему. Рика тут же свернул в переулок. «Господин!» Моментально окликнули его. Рика продолжал идти, не оборачиваясь. «Эй, парень!» На этот раз крик был угрожающим, и игнорировать его было нельзя. Либо остановиться и повернуться, либо бежать, сломя голову. Бежать от патрульных было то еще забавой, потому Рика выбрал первое. Остановился. Окинул копов безмятежным взглядом и спокойно спросил. «Вы мне?» «Вам. Можно увидеть ваши документы?» «А зачем?» Спросил Рика, уже осознавший, что от проблем не уйти. «Предъявите свой идентификатор!» Повторил полицейский угрожающим тоном. И оба копа эдак ненавязчиво положили руки на рукоятки служебных импульсников, при этом продолжая приближаться к нему. Рика понял, что попал. Если в новостях мелькнуло его, пусть и малоузнаваемое, но лицо, то наверняка у копов, ПСО и кто там еще их ищет. Есть и другие данные, включая фамилии, имя, идентификатор. Раз так... Рика загрузил себе множество разнообразных баз данных, начиная от простейших вроде технических — это электрик, водопроводчик, заканчивая весьма своеобразными. К примеру, продвинутый расширенный курс рукопашного боя, включающий в себя и методы быстрого обездвиживания, выведения из строя противников. Шаг вперед, поворот вокруг собственной оси, один из копов получает в челюсть удар ногой с раскрутки. Второй выхватил оружие, но навести его на Рика не успел. Тот перехватил руку, держащую импульсник, выкрутил ее, заставляя копа выпустить ствол. После чего Рика нанес удар локтем в шею, отчего коп уже и думать забыл о чем-то другом. Натужно захрипел, попытался схватиться за ушибленную шею. Но Рика, заломив руку оппонента за спину, сделал подножку, уронив его на землю. Удар по затылку, и все. Второй патрульный тоже вырубился. Рика огляделся. Они были в переулке, и пока никто не заметил того, что тут произошло. Но это вопрос нескольких минут, а то и секунд. Первый же прохожий, проходя мимо припаркованного полицейского гравелета, любопытство ради поглядит в переулок и сразу заметит двух копов, лежащих без сознания на земле. Рика развернулся и бросился прочь. По идее, ему всего 150 метров до парковки. Нужно как можно быстрее свалить отсюда. А дальше надо думать, как свалить с этой планеты. Пока он добирался до машины, начался мелкий дождик, быстро переросший в полноценный ливень. Когда Рика с облегчением сел в салон своего гравелета, на улице лило, как из ведра. Так, надо подумать, что предпринять в первую очередь. Связаться с Либерти и Куражом не представлялось возможным. Если им все удалось, они уже далеко от планеты, может быть, и в другой звездной системе. Пытаться списаться или созвониться с ними по открытым каналам нечего и думать. Это позволит ищейкам вычислить и его, и их. Что случилось? Рика чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда пришло это сообщение. Чёрт! Он совсем забыл про бабку. Робот ведь остался на планете в номере его отеля. Рика быстро отбил сообщение с приказом покинуть номер и отправляться к резервной точке. Резервная точка была ничем иным, как конспиративной квартиркой ВКС, точнее, 8-го флота. Там должно было находиться безопасно, и главное, можно было связаться с куратором, попросить помощи. Рика завел гравидвижки своего неприметного универсала серого цвета и заставил его медленно поплыть вперед. Пока он добирался до места встречи с бабкой, он вспомнил, что его куратор, Игорь Анатольевич, тоже мелькал в новостях как подозреваемый. Чёрт, чёрт, чёрт! Естественно, явочная квартира была под присмотром. Тот, кто сдал их группы, знал об этом месте. Бабка засекла наблюдение еще на подходе, поэтому даже близко к дому подходить не стала. Подобрал ее Рика в паре кварталов отсюда. Когда робот сел на пассажирское сиденье, он поинтересовался. «Что будем делать?» «Пытаться сбежать с планеты». «И как?» «Попытаемся добраться до грузового порта, а там или влезем в какой-нибудь корабль, или договоримся с кем-то из капитанов, авось проскочим». Добираться до порта пришлось целый день. Рика то и дело вынужден был съезжать на проселочной дороге, так как, похоже, копов всей планеты поставили на уши. Поднимать гравелёт в воздух он опасался, так будет легче его заметить. Благо, на этой планетке большая часть техники была еще колесной, а гравелёты старыми, так что оживленного движения в небе не было. Даже копы предпочитали двигаться поближе к земле, поэтому объезжать все засады и блокпосты пока у Рика получалось. хотя он и измотался за время поездки. Спасибо ныне покойному конгрессмену, родившемуся на этой провинциальной, живущей по старым правилам и традициям планете, и здесь же построившему свою резиденцию. Когда начало вечереть, Рика направил гравелёт по проселочной дороге, остановил его на обочине среди обильно растущих деревьев. Ему нужно было отдохнуть, хоть немного поспать. И главное, надо было переждать ночь, так как соваться в порт в темноте нечего и думать. Вот к утру, вполне возможно, копы немного угомонятся, будут не такими ретивыми. И, быть может, если повезет вовсе, свернут поисковую операцию, решив, что подозреваемые все же умудрились свалить с планет. Рика откинул сиденье назад, устроился в нем поудобнее и практически сразу выключился. Дикая усталость и пережитые события давали о себе знать. «Эй, приятель, вставай!» Рика открыл глаза и некоторое время никак не мог понять, где находится, ведь засыпал в гравелёте, а оказался. Он осознал, что провалившаяся операция, бегство от копов и затем все же удавшийся побег с планеты ему приснились. Точнее, были лишь воспоминанием, привидевшемуся ему во сне. Рика огляделся. Кают-компания транспортника «Креол», а над Рика навис Дим. Тот самый парнишка, что помог отбиться от наемников Мерк. «А что? Что случилось?» Рика сел на койке, потёр глаза. «Да тебя кошмарить начало. Метался по койке, а орал что-то». «Что?» «Да я не разобрал». Ответил Дим, но ответил как-то неуверенно. Соврал. Все он разобрал. Впрочем, Рик на это было плевать. Дим явно из тех людей, которым нет дела до чужих проблем. Со своими бы разобраться. В этом Рика собирался ему помочь. Как себе, собственно. «Сколько я проспал?» «Не знаю, 10 точно. Вырубило тебя знатно». «Да, день выдался насыщенным». Усмехнулся Рика, подразумевая сразу две встречи с Мерк. «Это да, денёк был тот еще. Как там наши машинисты? Не бурагозят?» «Не знаю, я туда не ходил, и они здесь не появлялись. Твой робот ведь их сторожит». «О, кстати». Рика открыл интерфейс нейросети и проверил почту. Бабка не подвела. Отчет по полной диагностике Креола уже там ждал. «Вот и отлично. Вот и будет чем заняться во время полета. «Кофе будешь?» Дима отправился к кухне. «Буду. И пожрать чего-то не помешало бы». «Ну, если найду». «Ищи, нам надо плотно подкрепиться». «Зачем?» «Затем, что предстоит хорошо поработать». Дим недоуменно уставился на него. «Что смотришь? Заработать хочешь?» «А, естественно». «Ну вот, значит, будешь помогать». «Помогать с чем?» «Увидишь». Дим дернул свой скаф, пытаясь заставить его сесть как положено. Но у него, разумеется, ничего не вышло. Старый, как и сам транспортник, скаф был размеров на 5 больше, чем Диму требовалось, и был похож на гармошку. Рика усмехнулся, мимоходом отметив очередную его попытку. Похоже, парень совершенно не привык находиться в скафандре. Что ж, ему предстоит пройти через многое, раз решил стать одним из тех, кто большую часть времени живет в космосе. Насколько бы он ни был надежен, твой корабль или станция, как бы ты ни был уверен в их прочности и долговечности, рано или поздно случится нечто, из-за чего ты едва не погибнешь. И тогда быстро приучишься либо даже спать в скафе, либо впрыгивать в него за считанные секунды при малейшей опасности. «Так, что делать будем?» Поинтересовался Дим, плюнув на все свои тщетные попытки сделать скаф хоть немного удобнее. «Зарабатывать. Для начала проверим, что у нас происходит в реакторном отсеке». «А что там происходит? Отключен он от сети. Транспорт сейчас ведь запитан от буксира по аварийной линии». «Это понятно. Имел в виду, проверим, чего там ценного свинтить можно». «Свинтить? В каком смысле?» «Да в прямом. Свинтить, а потом продать». «А чего?» «А что свинчивать будем?» «Да все, что плохо прикручено». «А нас за это не того?» «Чего?» «Ну, не хотелось бы опять влипнуть в неприятности». «Не боись, не влипнем». Это было правдой лишь наполовину. Рика, открыв диагностический отчет, в первую очередь посмотрел, кто заказчик Креола. Ведь кто-то же заплатил Дуримару и Помидору за то, что они оттянут старый транспортник на разборку. Если это сделала станция, это одно. Если же доставку корабля заказала одна из артелей сальвагеров, это другое. Дело в том, что на свалку доставляли два типа кораблей. Те, с которых уже нечего взять, и они годятся только на лом, и те, запчасти с которых можно скрутить и сбыть за приличные деньги. Креол относился ко второму типу. Хоть сам корабль был древним, как дерьмо мамонтов, за все долгие годы эксплуатации большая часть его систем, движков и даже реактор подвергались ремонту или даже замене. В частности, из отчетов Рика выяснил, что реактор тут стоит не родной, а с серии кораблей «Странник». Корабли эти были рассчитаны на долгие перелеты и, как следствие, на длительный период автономной работы. Реакторы неприхотливые, экономные, ремонтировались, условно говоря, молотком и паяльником, а потому были очень распространены, несмотря на серьезный, можно сказать, почетный возраст. Аналогичная система жизнеобеспечения. Фильтрующая система «Нова», регенераторы наверняка тоже с новыми модификациями. Раз так, то все это можно скрутить и продать. Собственно, сальвагеры именно этим и занимались. Снимали с кораблей наиболее ценные детали, продавали их в розницу или оптом. Артели этих работяг умудрялись разобрать звездолет полностью. Запчасти и обшивку перепродать, остальное шло на лом. Креола заказала артель сальвагеров с Бримора. Раз так, Рик решил, что здесь есть чем поживиться. И даже поверхностная проверка, которую выполнила бабка с помощью диагностического теста, показала, что здесь действительно имеется много ценного. И Рик решил это прибрать к рукам. Ну чего? Сальвагеры вряд ли летали к станции и проверяли, что за корабль там находится и насколько он ценен. Скорее всего, их контактёр увидел на аукционе новый лот и решил его забрать, так что наверняка знать, что именно на борту Креола есть, сальвагеры не должны. Ну а даже если и знали, что ж, все претензии к Помидору и Дуримару. Рика и Дим добрались до отсека реактора. И Рика подошел к блоку-приемнику, вертикальному кругу, похожему на шлюз. Он открыл защитную дверь и присел, осматривая стенки. Как он ожидал, все пять контролёров охлаждения были на месте. Проверить их, конечно, нельзя. Но Рика надеялся, что хотя бы пара из них должны были быть рабочими. Он тут же начал их откручивать и отсоединять. Естественно, хоть реактор был обесточен, аварийная линия, запитанная от буксира, запитала систему безопасности. И все внутри шлюза начало мигать предупреждающими оранжевыми лампочками. «Что это?» Забеспокоился Дим. «А, система безопасности возмущается, что я тут хулиганю. А ты давай, не стой над душой, отключи на щитке возле входа все, и затем на энерголинии коннекторы открути. У меня же нет баз знаний по электросистемам корабля». «Но отверткой ведь пользоваться умеешь? Клеммы вытащить можешь?» «Ну, да». «Вот и займись. На». Рика протянул Диму свой запасной мультитул. Тот взял инструмент в руки, повертел им и недоуменно хмыкнул. «Ну что? А как им пользоваться? Ты что, мультитул не видел, что ли?» «Нет». «Я говорил, что отверткой пользоваться умеешь». «Ты кто отвёрка, а это...» «Смотри». Рика взял мультитул, переключил его в режим шуруповерта, поднес сопло к здоровенному болту с крестовым шлицом и нажал на кнопку активации. Из сопла мультитула полез техгель, мгновенно застывающий, заполняющий собой выемки. Рико убрал мультитул и показал его сопло Диму. На конце сопла был застывший гель в форме крестовой биты. «Если такая форма биты не нужна, снова активируешь мультитул, техгель разогреется и втянется назад». С этими словами он нажал кнопку, и гель, мгновенно став мягким, втянулся внутрь сопла. «Напридумывают всякой хрени. Нет, чтобы взять набор обычных отверток или бит, и всего делов». «Ну ты дремучий дикарь. Из каких пещер только выбрался? Еще скажи, что никогда не видел, как молоток заряжают». «Молоток? Заряжают? Зачем?» «О, боже. Да шучу я, шучу. Все, за работу». Оба они трудились, не покладая рук, всю дорогу до самого Бримора. Поначалу Рика надеялся наковырять несколько дорогих деталек, чтобы затем продать их на станции, немного подзаработав. Но увлекся. И они с Димом, который тоже втянулся и изрядно докучал Рика вопросами, практически доверху заполнили контейнер, в котором на буксир прибыла бабка. «Как думаешь, много заработаем?» Поинтересовался Дим, когда они оба прибыли назад в каюту после долгого рабочего дня. «О, по полтиннику на брата точно есть. По 50? Всего-то?» «Слушай, ну ты и наглый. А сколько же ты хотел?» «Ну, думал, хотя бы по тыщенке выйдет. Вообще лелеял надежду, что 1000 по 3 кредов на брата может получиться». Рика лишь хмыкнул. «Что?» «По полтиннику я имел в виду по 50 000 кредов». «Сколько? По 50 000?» «Ну да. Хотя во фронтире получилось бы раза в 2, а то и в 3 больше. Но это свалка, тут такого добра навалом». «Охренеть, 50 штук! Я таких деньжей в жизни не видел!» Рика лишь хмыкнул. Далее они принялись готовить себе ужин из имеющихся полуфабрикатов. Благо, их тут было предостаточно. Правда, по вкусу было то еще дерьмо. «Слушай!» Не выдержал Дим, который о чем-то размышлял все это время. «Но? А кто ты такой?» Рика задумался. Изливать душу перед первым встречным он не собирался, но вроде Дим парень нормальный, и врать ему не хотелось. «Ну, я в том смысле, что ты столько знаешь про корабли, их разборку, умеешь с пушками обращаться. Робот у тебя он такой крутой. Да и вообще». Под «вообще», как Рика понял, Дим подразумевал нечто, что Рика болтал во сне, когда ему снилась последняя неудавшаяся миссия. «Я наемник», — коротко ответил Рика, решив не вдаваться в подробности и не врать. «Наемник? А про корабли откуда столько знаешь?» «Ну так летаю на них регулярно. Свой был. Приходилось чинить, покупать запчасти». «А где же сейчас твой корабль?» Рика промолчал, а Дим, до которого дошло, что он задал не совсем удачный вопрос, решил сменить тему. «А чего на тебя мерка охотится? Что ты им сделал?» «Выполнил заказ, который мне же боком вышел. Вот и попал». «Кто же, интересно, такие задания выдает?» «ВКС». «А, тогда понятно. В последнее время ВКС стало модно критиковать, хотя я не понимаю, почему. Парни сражались с чужими, с этими, с жуксами, ящерами, и тут... Хотя, может, не стоило им в политику лезть. Слишком уж нагло они того конгрессмена грохнули». «Согласен». «Вот, значит, как думают обычные люди. Им впаривают, что, мол, ВКС решили взять власть в свои руки. Их сделали козлами отпущения. Это плохо, чертовски плохо. Для Рика это значит, что нужно залегать на дно, да и вообще не отсвечивать. Правильно он решил отправиться во фронтир. Там его никто не найдет. Ни преследователи, ни ВКС. К слову, о непосредственном нанимателе. Теперь его стоит опасаться. И ровен час Рика просто сольют, как жертвенного барана, чтобы оправдаться самим. Вон, от Либерти и Куража до сих пор ни слова. Может, их корабль уничтожили? Может, они где-то сидят тихонько? А может, все же смогли добраться до своих? И те, проваливших задание исполнителей, просто ликвидировали. В таких играх и на таком уровне может быть все что угодно.